Пункт 37. Гидравлический пресс. Закон Паскаля позволяет объяснить действие гидравлического пресса, гидравликос, от греческого «водяной». Основной частью гидравлического пресса являются два цилиндра разного диаметра с поршнями и соединенными между собой трубкой. Пространство под поршнями заполняется жидкостью, обычно минеральным маслом. Пока на поршни не действует сила, высоты столбов жидкости в обоих цилиндрах одинаковы. Пусть сила, действующая на поршни, F1 и F2, а их площади S1 и S2. Давление под поршнями соответственно равны. P1 равно F1, деленное на S1. P2 равно F2, деленное на S2. По закону Паскаля давление в покоящейся жидкости одинаковы, то есть P1 равно P2. F1, деленное на S1, равно F2, деленное на S2. Отсюда следует, что F1 равняется F2, умноженное на S1 и деленное на S2. Пусть индекс 1 относится к большому поршню, а индекс 2 к малому. Получается, что сила, действующая на большой поршень, во столько раз больше силы, действующей на малый поршень, во сколько его площадь больше площади малого поршня. Таким образом, используя гидравлический пресс, можно малой силой уравновесить большую силу. Гидравлические прессы применяют там, где требуется большая сила. Например, для выжимания масла из семян на маслобойных заводах, для прессовывания фанеры, картона, сена, для получения изделий из пластмасс, для изготовления сложных деталей методом штамповки. При этом прессуемое тело кладут на платформу, соединенную с большим поршнем. Повторными движениями малого поршня жидкость перекачивается в большой цилиндр. Платформа поднимается, а тело упирается в верхнюю неподвижную платформу. В прессе имеется манометр, измеряющий давление. Если давление достигает предельного, то срабатывает клапан, через который сильно сжатое масло выходит наружу, что предотвращает возможную аварию.